Глава 21. Пока мы с компаньонкой шли в столовую, я, находясь под впечатлением от полученной информации, методично и заинтересованно отмечала, что встречающиеся нам мужчины испытывали двоякие чувства. С одной стороны, они, несомненно, любовались Иванкой, вполне эффектно смотревшейся в черном, очках и перчатках, двигавшейся с непередаваемой грацией. С другой стороны, глядя на меня, испытывали любопытство, насмешливое удивление и странное облегчение. То ли перестали переживать за Тари и Биану, отметая подозрения в его нетрадиционной для Илишту ориентации, то ли радовались, что такое счастье не досталось лично им. «Иванка, а я для других опасна в плане привязки? Может, и мне носить защитные очки и перчатки?» – озадачилась я. «Ты же здесь уже не один день работаешь и со многими контактировала». Девушка характерным для нее движением пожала плечами, отвечая на вопрос. «Раз они от тебя не шарахаются и глаза не отводят, значит, каждый из них уже проанализировал все время вашего общения и выяснил, что ты для его свободы угрозы не представляешь, а вот на Илишту тебе придется, как и всем, носить в общественных местах очки и перчатки, чтобы обезопасить не столько окружающих мужчин, сколько саму себя. Зачем тебе новые проблемы и Аннары? Ты и с одним определиться толком не можешь». «Это уж точно», — решила я, делая себе важную мысленную пометку. «Надо обзавестись личной защитой». В столовой мы под любопытствующими взглядами экипажа подошли к пищевым автоматам. Девушка положила себе много еды, но ничего мясного. Я взяла, как обычно, что знакомо и нравилось на вкус, но решила сегодня не нервировать новую знакомую вкусовыми предпочтениями и тоже исключила мясо. Не сговариваясь, мы устроились за стойкой подальше от присутствующих, стараясь не привлекать лишнего внимания и, надеясь еще поговорить, и приступили к завтраку. Иванка, слегка нервничая, наверное, из-за слишком непривычной обстановки и накручивая на пальчик волосы, с явным, несмотря на это, любопытством рассматривала мужчин. Я снова обратилась к ней с вопросом. «Скажи, а женщины или что исключительно вегетарианки и совсем не едят мясо?» Иванка прожевала и, помахивая ложечкой на весу в такт своим словам, ответила. «Вообще да. Но во время беременности вынуждены питаться и животной пищей, это необходимо. Фисник говорил, что мясо запах тела меняет, а у вас тонкое обоняние, припомнила я, поэтому...» Собеседница тихонько хихикнула, прежде чем ответить наставительным тоном. «Запах на любителя, кому-то, возможно, и нравится. Вообще мы запрещаем есть мясо нашим мужчинам, потому что из-за него повышается агрессивность. Это уже проверенный факт. Вегетарианец более спокоен и сдержан, чем тот, кто употребляет мясо. Знаешь, рекомендую тебе сразу запретить своему Аннару есть мясо. Я заметила, что он с тобой непочтителен и резок». «Вот тебе и женский взгляд на шоколад, а то запах». Мысленно представила себе попытку хоть что-нибудь запретить Тарию и содрогнулась. А еще меня неприятно поразила фраза «Мы запрещаем нашим мужчинам». Они же не животные. Наверное, под впечатлением от несправедливости высказала свое мнение. «Я сама люблю мясо и думаю, не вправе запрещать кому-нибудь. А Биана больше чем уверенно чихать хотел на мои запреты. И запах его тела очень тонкий и приятный». Пока говорила, заметила, как едва уловимо изменилось лицо Иванки. Она внутренне закрылась и подтянулась, словно ожидая нападения. «Мне кажется, каждый должен выбирать сам, есть мясо или нет». Уже заканчивая последнюю фразу, я почувствовала тяжелые большие ладони на своих плечах. «Я тоже большой любитель мяса и рад, что в данном вопросе у нас тоже нет разногласий», — прервал меня на полуслове довольным голосом Тарий. Одной рукой придерживая за бедра, а второй под грудью, он приподнял меня над полом и уткнулся теплым носом в изгиб между плечом и шеей. От него сразу пришло полное удовлетворение и нахлынувшее волной спокойствие, стоило ему прижать меня и глубоко вдохнуть. Все произошло очень неожиданно, похоже, пока я была поглощена беседой, забылась и перестала контролировать общий эмоциональный фон. Иванка с едва заметной насмешкой пробормотала: «Ну еще бы, мисс Биана, хочется надеяться, что вы способны оценить сокровище, попавшее вам в руки». Судя по тому, как сжались вокруг меня руки Бианы, он оценил. Я напряглась, приготовившись выбираться из захвата, но он, видимо, предположил мои дальнейшие действия, потому что аккуратно поставил на ноги и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Надеюсь, вы не против, если я присоединюсь к вашей трапезе?» «Нисколько, мэс, наоборот, будем рады», — весело прощебетала Иванка, быстро скользнув взглядом по моему напряженному лицу. В свою очередь, я одарила ее недовольным взглядом, который Илишту проигнорировала. Ну и пусть сама разговаривает с Тарием, а я с удовольствием послушаю. Мужчина, набившийся к нам в компанию, быстро сходил за едой и расположился рядом со мной. Иванка стояла напротив, облокотившись на столешницу локтем, подперев подбородок рукой, и вела светскую беседу. «А где вы живете, мисс Биана?» Он возил трехзубой вилкой по тарелке, мешая пюре из овощей, раздумывая, что ответить, но, заметив мой интерес, произнес: «В Самуре, мисси Надара». «Хм, на мужской половине, неудивительно». Девушка едва заметно приподняла бровь и продолжала любопытствовать. «А ваши родители, мисс?» «В акваре, вместе с моим братом и сестрой, мисси». Тарий все сильнее хмурился. Он явно не испытывал удовольствия от того, что его почти допрашивают. Не привык. «Потрясающе! Моя семья тоже проживает в акваре. Может, мы и чаще будем видеться потом. Скажите, мисса Биана добрая женщина, а как она примет мисси Есению?» «А действительно, как меня примут? Везет же ему, семья большая есть». Тарий заметно напрягся, повернулся ко мне и попытался поймать взгляд, но я упорно смотрела в тарелку, хотя не прочь была услышать его ответ, и запомнила обращение, принятое у Илишту: «Мисса – замужняя женщина, мисси – обращение к незамужней». «Моя мама очень добрая, Есения, и, главное, умная. Она знает, что значит любая Анна для своего Аннара, и не позволит себе поступить глупо и необдуманно», — проскрежетал Тари, обращаясь ко мне. Стоило ему замолчать, Иванка вновь защебетала: «А где вы планируете жить, мисс Биана, вместе с Есенией?» Мне показалось, что из его груди донесся глухой, едва слышный рык. Похоже, его терпение не безгранично в отношении любой представительницы противоположного пола, не только меня. «А что я? Я молча слушаю, не придерешься». «Есения осмотрится на Илишту, и мы примем окончательное решение». «Мы» он словно выплюнул себе в тарелку, затем бросил туда же вилку, так и не попробовав ничего, подхватил поднос и, буркнув извинения, устремился на выход. Задумчиво проводив взглядом спину удаляющегося Тария, Иванка неодобрительно заявила: «Вот говорю же, что с мясом надо прекращать. В моем доме мяса не будет. И вообще, мужчина должен быть спокойным, сдержанным и покладистым, как месфисник». Она мечтательно подняла лицо. Жаль, глаз из-за очков не видно, наверняка сверкают. «Вот пример идеального мужчины». Я усмехнулась, тоже посмотрев вслед раздраженному безопаснику. Затем, также оставив поднос, предложила: «Пойдем покажу кое-что». Иванка заинтересованно уставилась на меня. По глазам незаметно, конечно, очки скрывают выражение, но все ее чувства для меня как на ладони. Она искренне наслаждалась каждым мгновением пребывания на трех семерках. Как будто главный приз в лотерее выиграла. Все ее проблемы, боль утраты и переживания затаились глубоко внутри, а восторженное любопытство, интерес и удовольствие от происходящего буквально бурлили. Пока относили подносы в утилизатор и выходили из столовой, нас провожали не менее любопытствующие едоки. По дороге в бордель, а именно туда я решила отправиться, Иванка семенила рядом короткими шагами, держа руки немного на весу, но выглядела при этом нисколько не манерно, а высоко забранный хвост игриво подпрыгивал в такт ее шагам. «А куда мы идем, Есения?» «Сейчас увидишь. Я хочу тебе кое-что показать, если настройки не забыли стереть, а именно, чего хотят от женщины ваши мужчины, о каком поведении с вашей стороны мечтают. Ты так убежденно говоришь, заставить, приказать в моем доме не будет», — с насмешкой произнесла я, а потом тяжело вздохнула. «У меня и дома-то своего нет. Теперь вообще ничего нет, пока все зависит от доброй воли Тария. Возьмет и зарплату зажмет за этот рейс, чтобы не сбежала. Гад!» «Есения», — перебила Иванка, — «ты Анна, он Аннар. Зависимый. Непременно вспомни об этом в следующий раз, когда он посмеет...» Внезапно она нахмурилась, проводив взглядом черноголового штурмовика, который пронесся мимо, словно не заметив. Благо, не задел еще, поэтому махнула рукой и сделала вывод. «Забудь, что я сейчас говорила. Тебе достался черный, и с этим придется как-то смириться и жить дальше». Я тяжело вздохнула после такой обнадеживающей концовки нотации, но мы уже пришли, о чем и сообщила. К Иванке моментально вернулось прекрасное расположение духа и неуемное восторженное любопытство. Удивительно, женщине уже приличное количество лет, а она словно девчонка иногда себя ведет. Воровато огляделась вокруг и, схватив приятельницу за локоть, быстро затащила в помещение для медитаций, из которого в прошлый раз и единственный визит, считай, сбежала, а тот раз, когда Биана здесь потасовку устроил, не в счет. Та самая кабинка оказалась свободной, и мы зашли в нее, закрыв за собой дверь. «А что здесь?» – тихо поинтересовалась заинтригованная Илишту, оглядываясь вокруг, видимо, заразившись моими опасливыми жестами. «Секс-роботы!» – выдохнула я. «Ну и что здесь загадочного?» Иванка пожала плечами и с некоторым недоумением пояснила. «Бионики сейчас есть у каждого половозрелого Илишту, прошедшего сараж и у женщин тоже. И у меня есть, да у всех есть!» Заметив мой ошеломленный вид, посмотрела сукаризной. «Есения, не будь ханжой. Мы живем долго, а связь образуем довольно поздно. Неужели лучше мучиться от неудовлетворенности пару сотен лет?» До Сараша наши мужчины ведут активную интимную жизнь, учатся любить живых женщин, наслаждаются ими. И мы тоже. Бывает, молодые сразу образовывают пару после Сараша, хотя чаще всего и лишь что мечтают о свободе, и подобное чудо редко случается. Иванка расстроенно помолчала, но добросовестно продолжила меня просвещать. Наши ученые уже давно создали биоников, но законом запрещено вкладывать в них чувства и эмоции. Они роботы, и каждый Илишту должен это понимать. Любая незаконная установка программного обеспечения в биоников карается очень строго. Да и секс с ними механический и бесчувственный. Как только заведу Аннара, стану счастливой женщиной. Она мечтательно улыбнулась. И я почувствовала, насколько сильно она хочет этого и лелеет надежду. Обделенные мужской любовью женщины и одинокие уязвленные мужчины. Очень странная раса. Допустим, я ей поверила про самую счастливую женщину, хоть и с поправкой на расовые особенности Илишту и цариков. Но дело даже не в ее искреннем желании обрести Аннара. Я пришла сюда с определенной целью и отступать не собиралась, поэтому, улыбаясь, с некоторым предвкушением сказала. «Завести Аннара еще полдела. Посмотри, о чем будет мечтать твой будущий живой мужчина». Подошла к креслу и набрала код вызова робота. Уже через мгновение в кабинку вплыла знакомая очаровашка и проворковала. «Что желает мой господин? Любое твое желание для меня закон». «О, сильнейший, мудрейший, сексуальнейший из мужчин! Ты само совершенство, и я мечтаю исполнить любую твою прихоть!» Пока дамочка-бионик говорила заложенный в программу монолог, разглядывала нас, наверное, как и в прошлый раз, удивляясь нестандартности ситуации. «Мы не лежим, а стоим, и нас двое», поэтому, проговорив положенное с готовностью, уставилась на нас обеих. Иванка, прослушав завлекательную речь бионика, рассмеялась. «Да, шалунишки». Я тоже хихикнула. «Знаешь, так было не всегда. Ее смех сменился горечью и внутренней болью. Нажав пару кнопок, она превратила кресло в нечто напоминающее длинный лежак и присела на него, жестом предложив мне сделать то же самое. Я устроилась с левой стороны и, чуть-чуть подумав, жестом указала бионику тоже сесть, а то неудобно как-то». Теперь Иванка сидела с одной стороны лежанки, а мы с роботом с другой и слушали рассказ, наполненный тоской и разочарованием. В те времена, когда Илишту проживали на Харте и не могли летать в космос, нашим предкам было проще, другого мироустройства они не знали. На Харте процветал матриархат и имело место многомужество. Наша цивилизация росла и развивалась, мы достигли такого уровня, когда корабли Илишту начали пересекать просторы Вселенной. Потом разразилась междоусобная война, и Харт фактически уничтожили. Я тут же спросила, воспользовавшись ее заминкой, а что за катастрофа произошла, что послужило причиной? До меня дошли стыд, раздражение и нежелание пояснять, но девушка все-таки ответила. Согласно хроникам, боги поспорили, кто сильнее, а слабые, но верные Илишту стали разменной монетой. Ты веришь в это? Она немного развернулась ко мне и посмотрела в глаза, сняв очки. Я только пожала плечами, а потом неуверенно кивнула. Сложно представить Илишту слабыми. Иванка хмыкнула, прочитав на моем лице сомнение. «Это наш позор и боль, и мы тщательно их скрываем. Пройдет еще немного времени, и Харт возродится вновь, и тогда мы сможем смыть тот позор. Хотя сейчас для тебя это не важно. Понимаешь, с вхождением Илишту в космическое сообщество миров началось брожение в умах мужчин и женщин. Пошли спонтанные привязки мужчин Илишту к иномерянкам, иногда счастливые, а иногда и жуткие, со смертельным исходом. Просто представь огромный Илишту рядом с женщиной Чивасом». Иванка передернулась и с кривой усмешкой продолжила. «Был у нас сосед, которому не повезло по глупости с такой связаться. Она даже по меркам самих Чивасов мелковата». Я не вытерпела, потому что Чивасов много повидала и тут же поинтересовалась. И как они сексом занимались при таких-то различиях в размерах и формах? Рассказчица снова криво ухмыльнулась и, чуть отведя глаза, ответила, подкрепляя выразительными жестами. «Ну, медицина у нас, слава звездам, на самом высоком уровне, так что обкарнали, обстругали. Нет, наверное, обрезали». «Кого обрезали?» — у меня вытянулось лицо. «Никого, а что?» — Иванка хохотнула, прежде чем пояснить. «Половой орган ему обрезали и обстругали. После Анар довольный ходил, значит, у них с этим все нормально стало, а то поначалу бесился. Теперь на плече свою Чивасу носит. Они долгое время копили деньги на бионическое вынашивание общего потомства, а то Чиваса не пережила бы беременности». Понаблюдав за моим лицом, на котором наверняка отразилась целая гамма эмоций, Иванка продолжила лекцию по истории своей родины. Вот из-за подобных случаев пришлось вводить защитную одежду. На Харте были выработаны тысячелетиями правила жизни – не смотреть в глаза чужакам, не касаться друг друга, да еще столько правил, но Вселенная бесконечна и многообразна. Вот так и начали происходить различные события, которые привели к гибели Харта, а мы оказались на новом Илишту. И мир свой наглухо от всех закрыли, лишь с несколькими расами контактируем. Кстати, царики были в их числе, пока ваша планета тоже не исчезла из этой реальности. Давно это было, но процесс разложения и расслоения нашего общества уже был запущен. Сначала мы просто обустраивались, выживали, а потом последовали тяжелый вздох и обреченный жест с соответствующим набором чувств. Произошло разделение на мужскую и женскую половины. Теперь на женской стороне живут семейные пары со своими детьми и мужчины Илишту, еще не прошедшие Сараш или желающие стать аннарами раньше положенного законом предельного возраста, а на мужской половозрелые свободные мужчины. «Так что? Вы друг друга посещать не можете? Это запрещено?» – изумилась я, слушая печальную историю. «Нет, не запрещено, но не знаю. А смысл? Им песню ветра послушать, а нам на радужные небеса посмотреть». «Песня ветра? Радужные небеса?» — продолжала удивляться я. «Сама все увидишь, так не объяснить». Иванка махнула рукой. «А вообще ездим, ну, раз в год-два прогуляться. Свободные женщины ездят, но познакомиться для серьезных отношений редко получается. Мужчины так носятся со своей свободой, что дошло до того, что 1500 лет назад произошел сильнейший демографический спад. Стариков осталось больше, чем новорожденных детей. Мы оказались на самом краю полного вымирания. Поэтому был созван Большой Совет и принят новый свод законов. Четко обозначили возраст, после которого любой мужчина обязан выбрать себе Анна. Как у нас говорят, ради своей расы и продления жизни нашему миру. Ограничили количество аннаров у одной Анны до одного и основательно скорректировали уклад жизни. Постепенно ситуация изменилась в лучшую сторону, но все равно девушка понизила голос до шепота, словно боясь, что ее услышат. Главная проблема любого Илишту – одиночество. Судя по эмоциям, Иванка сильно переживала за себя и свою родину, переживала и, несомненно, испытывала горечь, сознавая слабости своего народа. Затем уже снова обычным голосом заявила: «Вот так и живем, Каждый боится стать зависимым или подчиненным, а проигрываем все. Я пожала плечами, а она, опять распалившись, спросила: «А что потом делать будем?» «Может, руками, ртом или помять?» – неожиданно раздался неуверенный голос бионика, предложившего экспрессивный и лишь ту высокотехнологичный ответ. Красотка еще раз внимательно осмотрела наши фигуры, видимо, выясняя, что конкретно тут можно помять. Немного помолчали, наблюдая за роботом, и обе зашлись от хохота. Бионик продолжал сидеть, уставившись на нас пустыми, безэмоциональными глазами, изображая на лице работу мысли. «Знаешь, я впервые бионика в женском виде в работе, так сказать, вижу», — сквозь смех выдохнула Иванка. Посмотрела на нее, на себя в отражении сравнивая, и резюмировала: «Шикарная модель! Девушка мне нравилась больше и больше». Неожиданно дверь кабинки отъехала, и в проеме показалась физиономия Эсса Аригайды, адъютанта Ширана. Хотя получается, что он скорее общий порученец, чем чей-то конкретный. Быстро оглядев нас, бионика и помещение, буркнул извинения и так же внезапно исчез, как и появился. Иванка в недоумении перевела взгляд на меня, будто спрашивая, что это было. Я нахмурилась и призналась: «Наверняка следит за нами по приказу Эссара Бианы. Мне неприятно стало», а девушка легкомысленно поправила волосы и хихикнула. «Ой, да брось ты, за нашими перемещениями компьютер следит, а Эс конкретно к этой куколке пожаловал». Затем, направляясь к двери, очень вдохновенно выдала: «Есения, радуйся, тебе так повезло. 30 лет всего, а уже обзавелась Аннаром. Другие 250 лет ждут такого подарка от жизни. Хватай его и пользуйся, пользуйся и...» Она мечтательно закатила бриллиантовые глаза и выдохнула: «Еще 1000 раз пользуйся. У тебя такой горячий сексуальный мужчина. Если бы мне нравился подобный тип, я бы позавидовала тебе». Я только хмыкнула насмешливо, успокоила подруга. На выходе из этого познавательного и, как оказалось, смешного места, я отпустила комментарий себе под нос. Ну, кто бы мог подумать, что в подобном заведении можно таким образом время провести, и лекцию послушать, и от души посмеяться. «Точно-точно, знаешь, а с тобой легко и приятно», — похвалила девушка, надевая очки. «Иванка, скажи, пожалуйста», — решила спросить или пожаловаться, как вас примет, — «действительно ли для вас аромат партнера имеет такую силу? Так жить невозможно. Тари теперь при встрече меня обнюхивает. У меня комплекс по этому поводу уже, и все время хочется помыться, а то, мало ли, вдруг вспотела». Девушка хохотнула так задорно и весело, что на нас тут же обратили внимание проходящие мимо эссы. До меня дошло их горячее любопытство и интерес. Как только они прошли мимо, Иванка тактично тихонько пояснила, правда, с широкой клыкастой ухмылкой: «После запечатления и привязки запускается физиологический процесс, стимулирующий к размножению. Твой запах для него чистейший афродизиак, который влечет непреодолимо, сводит с ума и заводит как ничто другое. Даже если ты неделю мыться не будешь, только сильнее простимулируешь. Твой запах-то ярче». Я застонала от предстоящих проблем и неловких ситуаций, ведь если дело обстоит именно так, долго от супружеских обязанностей мне не удастся отнекиваться. Тари уже и так прямым текстом заявил, что у него все болит, просто я тогда не вникала, что конкретно, зато теперь очень хорошо представляю. «Да ты не переживай так», — Иванка, услышав мой расстроенный стон, попыталась успокоить. «Со временем немного приглушается его желание, особенно после первой беременности. Это же естественный процесс». Я снова застонала, только уже от ближайших перспектив. «Потрясающе, просто замечательно. А как же мои желания и свобода?» Дальше мы направились в служебный отсек к фиснику. Хотя судьба моего контракта и не ясна, но пока никто не сказал, что работать я не должна. А с предприимчивого безопасника вполне станется придумать какую-нибудь каверзу, чтобы еще больше привязать меня.